Капитан Винтер смог отдавать приказания матросам, но сам получал приказания от Гарлея Кеннона. Джерри был в этом убежден и действовал соответственно, хотя этого никогда сознательно не приходило ему в голову. И, как всегда, как это было с мистером Хагеном, со шкипером и даже с Башти и верховным колдуном Сомо, Джерри привязался к старшим богам, а со стороны низших богов принимал соответствующие знаки внимания. Как шкипер на Эринджи и Башти в Сомо провозгласили табу на Джерри, так и владельцы Ариэля защитили его табу. Пищу Джерри получал от Сано, японца, и только от него. Ни один матрос не смел ему предложить кусочек сухаря или пригласить на берег пробежаться, а Джерри не мог принять такое предложение. Но они и не предлагали. Не разрешалось ему фамильярничать с Джерри, затеять с ним игру или позвать его свистом. Джерри по натуре своей был собакой свободного господина, а потому все это было для него очень приемлемо. Конечно, намечались известные градации, но никто не разбирался в них с такой тонкостью и точностью, как сам Джерри. Так обоим помощникам разрешалось приветствовать его словом «хелло» и даже дружески погладить по голове, а с капитаном Винтерсом допускалась большая фамильярность. Капитан Винтерс мог трепать его за уши, здороваться с ним за лапу, чесать ему спину и даже хватать за морду. Но капитан Винтерс неизменно оставлял его в покое, когда на палубе показывались кенноны. Что касается вольностей, очаровательных, шаловливых, только Джерри, одному из всех находившихся на борту, разрешалось вольничать с мужем и женой, а с другой стороны, только им двоим и он позволял такие же вольности. Всякую выходку, какая приходила на ум Вилли Кеннон, он принимал, замирая от счастья. Так, например, она завертывала ему внутрь уши и одновременно заставляла его служить. Чтобы сохранить равновесие, он беспомощно махал передними лапами, она шутливо дула ему в нос. Такими же вольными были и шутки Гарлея Кеннона. Застав Джерри сладко спящим на подоле юбки Виллы, он начинал щекотать ему между пальцами. Джерри бессознательно отбрыкивался во сне, а проснувшись, слышал взрыв смеха по своему адресу. По вечерам на палубе Вилла шевелила пальцами под одеялом, подражая какому-то странному ползущему животному, а Джерри прикидывался одураченным и приводил в полный беспорядок ее постель, яростно накидываясь на крадущиеся животные, хотя прекрасно знал, что это были всего-навсего ее пальцы. К взрывам ее смеха примешивались возгласы почти подлинного испуга, когда Джерри едва не хватал ее зубами за ногу, и дело всегда кончалось тем, что Вилла заключала его в свои объятия, и замиравший смех щекотал ему уши, любовно прижатые назад. Кто еще из находившихся на борту Ариэля дерзнул бы так безобразничать на постели богини? Этого вопроса Джерри себе не задавал. Однако он прекрасно понимал, какими исключительными милостями пользуется. Еще одну вольную шалость Джерри придумал случайно. Как-то он любовно подсунул морду к ее лицу и нечаянно ткнулся своим твердым носом с такой силой, что она вскрикнула и отшатнулась. А когда это случилось вторично, он уж сознательно отметил, какое впечатление это производит на Виллу, и с тех пор всякий раз, как она начинала слишком вольно над ним подшучивать и дразнить его, он совался мордой в ее лицо, заставляя ее откидывать голову. Вскоре он убедился, что своей настойчивостью может заставить Виллу сдаться. Она прижимала его к себе, и журчащий смех лился прямо ему в уши. И с той поры он упорно играл свою роль, пока не добивался такой восхитительной капитуляции и радостной развязки игры. В этой игре гораздо больнее приходилось его нежному носу, чем ее подбородку или щеке.